Седьмой день. У Чекова были гости, карты, поздний ужин. Валентий дежурил по столовой. Злой выхожу около полуночи. Возвращаюсь в избу, зажигаю лампу. Стефана нет. Что за черт? Выхожу, в дверях сталкиваюсь со Стефаном. Где ты был? На кухне. Я несколько раз ходил. Смотрел в окно. Вы сидите? Наконец, гляжу, нету. Я так бежал, хотел вас догнать. Боялся? Да чего бояться-то? Нет, не боялся. Ждал, высматривал, бежал, чтобы вместе. 2 года я не видел никого из своих. 1/2 года назад письмо, короткое, измятое, случайно прорвавшееся сквозь кордон штыков, цензуры и шпионов. И вот я опять не один. Я испытал чувство безграничной благодарности к этому ребенку. Ничего в нем нет особенного, притягательного, ничто не привлекает внимания. Простое лицо, нескладная фигура, посредственный ум, неразвитое воображение, никакой душевной тонкости, ничего такого, что составляет детское обаяние. Но этот незаметный ребенок, словно неприглядный кустик, голос природы и ее извечных законов, Бога. Спасибо тебе, вот именно такому. Сынок, думаю я с нежностью, как поблагодарить его? Послушай, Стефик, есть у тебя вопросы? Ну, или если что-то докучает, или хочется чего-нибудь, ты скажи мне. Не люблю я надоедать. Объясняю, что это не так. Если нельзя, я так и скажу. Объясню. Вот как с лошадью. На лошадях возят дрова, хлеб, больных. Я хочу, чтобы вы мне баранок принесли. Ладно, будут тебе баранки. Как раз сегодня кончился запас, который я хранил на случай диеты. Мы поехали в Тернополь на санях. Стефан какой-то грустный. Ни одного детского возгласа из тех, что побуждают нас разглядеть то, что мы перестали замечать, и вспомнить то, что когда-то видели так явственно. Стефан собирается с Валентием в костел, потом он должен был идти к брату, а Валентий за покупками. Я хотел поискать окулиста. Вроде бы он есть в одном из военных госпиталей. Встретиться договорились в приюте. По дороге Стефан несколько раз менял решение. Сначала в приют. Нет, сначала к брату. Нет, лучше он с Валентием пойдет. В приюте его подозвала воспитательница. Он как-то странно оцепенел, на вопросы отвечал с тупым видом, тихим, равнодушным голосом. И только когда мы вышли, я понял, почему он не хотел ехать в Тернополь. Почему в пути был не весел, почему, как только я вышел из кабинета воспитательницы, поторопил меня. «Ну, идемте уже!» Стефан боялся, что я его оставлю там. «Нужно купить чайник. Я пойду с паном Валентием. Я знаю, где продается. Вынимаю кошелек. О, Валик!» «Не пан Валентий. Получит 10 рублей, и мы пирожных купим». «Этот его задорный тон должен означать... Вовсе я не боялся, я знал, что вы меня там не бросите». Удивляет, как неохотно он говорит о брате. Не понимаю, почему. Не хочет, чтобы я встретился с братом. Но в чем тут дело? Читает. Закончил. «Сколько я сделал ошибок? Угадай». 5? Нет, всего 4. Это на 2 меньше, чем в первый раз». Прочел неверно и сразу поправился сам. «Это вы тоже посчитаете?» «Один и тот же стишок. В первый раз считал 20 секунд, во второй — 15, в третий — тоже 15. А еще быстрее нельзя?» Старается читать быстро. «Страх, старушка» и поскорее переворачивает страницы, чтобы не терять время. Стихотворение «Висла» вчера читал 3 раза, сегодня 4. Результат чрезвычайно любопытен. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 11 секунд. Сегодня 11 секунд, 10 секунд, 7 секунд, 6 секунд. Стихотворение «Сиротка» то же самое. Вчера 20 секунд, 15 секунд, 15 секунд. Сегодня 15 секунд, 12 секунд, 10 секунд. Достигнутый во вчерашнем третьем чтении результат полностью сохранился. Записываю в виде дроби. Числитель — число секунд, знаменатель — число ошибок. Итак, 24 на 3. 24 секунды, 3 ошибки. Так я оцениваю время работы и ее качество. Отметки по чтению теперь не нужны. Читая, Стефан споткнулся на слове «лестница», потерял много времени и остановился. «А, все равно долго получится», — Валентий заметил. «Это как с лошадью, зацепится за что-то и не с места». Я позволил Стефану начать заново.